Глава 62. Сан-Анджело, Техас, воскресенье, 11 сентября 2016 года. Спал он меньше 3 часов и проснулся перед рассветом. Пожалуй, не отказался бы вздремнуть еще пару часиков. Однако вот-вот должна была проснуться девушка, и безопаснее было закончить работу сейчас, на восходе солнца, прежде чем поднимутся прочие жители города. Впрочем, есть что-то и в том, чтобы пробуждаться на рассвете, ранним воскресным утром, и прислушиваться к тишине. Все спят, и легко вообразить, что ты один в целом мире. Контейнеры с землёй и ящик с девушкой внутри он загрузил в фургон еще с вечера, перед тем, как лечь спать. Осталось сесть за руль, выехать из гаража и отправиться в путь. Уже на улице он вдруг задумался о том, не забыл ли что-то нужное. Припарковался у тротуара, проверил сумку. Ноутбук, одноразовый телефон, шнур, перчатки, лопата и прочее в багажнике. Вот что забыл. Солнечные очки. Мало приятного будет ехать обратно под слепящим солнцем. Вернуться за ними? Пожалуй, не стоит. Ничего страшного. Будет ему урок в следующий раз. Над ним сияли небеса того нежного, темно-голубого оттенка, что встречается лишь ранним утром, до восхода, когда еще видны самые яркие звезды. Он ехал, напевал себе под нос какую-то мелодию и чувствовал, что растет внутри радостное возбуждение. Последний отрезок пути был ухабистым и неровным. Эту яму он выкопал в довольно труднодоступном месте. Один раз, наткнувшись на камень, подумал даже, что сейчас спустит колесо. Сзади послышались приглушенные звуки. Девушка просыпалась. Он остановил машину, взял сумку и, открыв дверь, выпрыгнул наружу. Яма, разумеется, снаружи незаметна, но как он мог забыть, где она? Достал лопату и принялся очищать доски от верхнего слоя земли и песка. На это ушло меньше 5 минут. Что-что? А копать он умеет, как профи. Воткнул лопату в землю, приподнял левую доску, и тут у него упало сердце. Часть земляной стенки обрушилась и засыпала яму почти до половины. Черт, когда это произошло? Проверял ведь яму 2 недели назад, все было в порядке. Чтобы убрать отсюда всю эту землю, уйдет 2 часа, не меньше. Девушка за спиной испустила приглушенный крик. Что делать? Ехать в другое место? Есть несколько возможностей, однако менять планы в последнюю минуту не хотелось. И потом, ближайший его тайник полиция уже нашла. Нет, ничего он не будет менять. Яма по-прежнему подходит для его задачи. Какая разница, зарыть ли тело на глубине 6 футов или 3. Погребение есть погребение. Глубина могилы важна только ему самому. Приняв решение, он сразу почувствовал себя лучше. Открыл заднюю дверцу фургона и вытащил ящик, легко, как проделывал уже 100 раз. Пожалуй, это самое сложное — в одиночку дотащить ящик до могилы и ровно туда поставить. Перед самой ямой он остановился и подсоединил к камере провод. С Мэри Белл Хоу забыл сделать это вовремя, пришлось спускаться в яму. Неприятно. Но теперь он человек опытный, глупых ошибок не допускает. Ящик с глухим стуком упал в яму, и девушка внутри вновь приглушенно вскрикнула. Не обращая на нее внимания, он достал ноутбук, подсоединил к камере. Затем вывалил землю из контейнеров одного за другим. Включил компьютер. Несколько секунд, и на мониторе материализовалось изображение девушки в самодельном гробу. Наконец-то. Подхватив лопату, он бросил на ящик первую порцию земли. Девушка кричала все громче. Но пока никто, кроме него, ее не слышал.